Но эти тополя особенные. У них свой особый язык и, должно быть, своя особая певучая душа. Когда не придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный горячий шепот, то вдруг, на мгновение затихнув, тополя разом все их взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя упруго раскачиваясь гудят, как бушующее пламя. Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха. Каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение. Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там подле них осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка. В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались туда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом сбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем. Куда там? Мы взбирались все выше и выше. А ну, кто смелее и ловчее? И вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света. Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватал глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках, это ли край света, или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки. Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями. Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я осилился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору. Кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье? Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли школой Дюшена. Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь, и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» Ему чаще всего отвечали: «Вон, наверху, возле школы Дюшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюшена, на тополя!»